Глава 13. Организм окончательно взбунтовался и дал сбой. Бессонных ночей стало в разы больше за последние 2 недели. Вот и сегодняшнее не исключение. Наспех собираю косметичку и небольшую дорожную сумку. Чувствую себя рассеянной и разбитой. Голова раскалывается. Не могу сконцентрироваться, а как-то нужно доехать до работы, написать заявление об отпуске и оказаться в аэропорту. Сообщение отцу я набрала еще вчера. Осталось отправить и выключить телефон. Странно, но насчет себя совершенно нет волнения. Оно по другому поводу. Не покидает ощущение, что после этой поездки все кардинально изменится. Мне всегда казалось, что я нерешительная, трусливая. Ключевое слово — казалось. Поступок отца заставил взглянуть на свою жизнь под другим углом. Попав в пробку, нетерпеливо барабаню пальцами по рулю и смотрю на часы. Обидно будет опоздать на самолет. У везунчика заказан бизнес-джет. Бывает, клиенты опаздывают на рейс, но вопрос в другом. Станет ли Эрик меня ждать? И ведь пока все складывается как нельзя лучше. Отец в Питере, и Мана до конца недели не будет в городе. Но внутренности почему-то сковывают от тревоги. Будто преступление совершаю. Хотя так оно и есть. Настоящая сделка с совестью. В 9:50 я в аэропорту. Уверенным шагом направляюсь к VIP-терминалу, и, узнав, что самолет, который летит во Владивосток, ждет регистрации еще одного пассажира, с удивлением отмечаю, что Эрик действительно терпелив. «В пробку попала, немного не рассчитала по времени», — говорю я, появляясь в салоне. Везунчик сегодня сама серьезность. На нем черные брюки и серый джемпер, на запястье часы. Видеть его таким почему-то непривычно, еще старше кажется. Он задерживает внимательный взгляд сначала на мне, потом на сумке в моих руках. «Это все твои вещи?» — звучит место приветствия. «Думаешь, на 3 дня нужно было собрать чемодан? Хотя именно его мне и соберут после возвращения. Вот тогда и перееду с ним к тебе. Адрес запомнила. Залог в качестве кулона внесла. Ты же не против?» Эрик улыбается. «Расходы на ремонт разбитой машины покрыла?» «По-твоему, зачем я здесь? Папе скажу, что ты не принимал оплату картой, только натурой». Улыбка на лице везунчика становится шире. «Пунктуальная, находчивая. Сплошные плюсы, если бы не один минус. Обламывать ты умеешь в самый неподходящий момент. И, как подсказывает мой жизненный опыт, там, где 2 облома, может ждать и 3-й». Я пожимаю плечами, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Но что поделать, если так сложилось? «В конечном итоге я здесь, и ты в курсе моей ситуации. Полагаешь, следовало умолчать об операции и допустить повторение прошлого раза?» «Я бы точно тебя придушил. А потом нанял бы самого лучшего адвоката в Москве, и меня бы оправдали». «Вообще-то я планировала так сделать, но ты показал разбитую машину, и я...» «Надеюсь, ты сейчас шутишь?» — перебивает Эрик и сверлит меня убийственным взглядом. «Не совсем. Не знаю. Я не хотела делать эту операцию». Собиралась бежать из клиники, но позвонила Жанна. Сказала, что ты был зол, а злой мужик равно горячий секс. И я испугалась. Рассказываю, едва сдерживая рвущуюся наружу иронию и изо всех сил сохраняя невозмутимый вид. «В прошлый раз тебя отрезвил факт моей девственности, и ты не захотел продолжения». Эрик молчит и буравит меня глазами, хлопая длинными ресницами. Нарастил он их, что ли? Не может у мужчин быть таких пушистых и красивых. «Блядь, вот ты безбашенная!» — наконец произносит он. «Мне не нравится, когда мужчины выражаются. Следи за речью!» «Твое счастье, Регина, что у меня все в порядке с принципами. Другой бы на моем месте действительно не церемонился. Нагнул бы тебя на парковке, а ты мел у разбитой машины. Надеюсь, ты это понимаешь и впредь будешь со мной максимально честна». «Называй меня, пожалуйста, Риной. Или вон тем смешным прозвищем. Региной меня зовет отец, с примерно такими же строгими интонациями в голосе, а я не хочу о нем вспоминать, по крайней мере, в поездке. Когда грущу, мои глаза становятся еще больше. Зрелище не для слабонервных», — кокетничаю я. «Как скажешь, Лори». Взгляд Эрика становится мягче. «Что с телефоном? Отключила?» «Да, и пока не буду включать». «Наверное, уместно сказать, что под Владивостоком живет моя тетя. Мы редко общаемся. Отец поначалу подумает, что я к ней полетела, но потом все равно выяснит, с кем и куда, и кому-то не избежать проблем». «На бизнес-джете к тётке, которая живет под Владивостоком?» — хмыкает Эрик. «Парашют-то взяла. Как мимо пролетать будем, откроем дверь, выйдешь. Здесь же как в автобусе. Остановки каждые 10 минут». «Не смешно». «Конечно, не смешно. Я вообще удивлен, что ты добралась до аэропорта и по твоему следу не пустили собак», — смеется он. «И еще. Прекращай запугивать меня проблемами. Я сам могу создать их кому угодно. При желании. Не пустили собак по моему следу лишь потому, что я, как обычно, отправилась утром на работу. Предупредила начальство об отгуле и на такси поехала в аэропорт, оставив жука на парковке. Папа спокоен. Он думает, что мне сделали долгосрочную гименопластику. Врач заверил его, что половой акт должен произойти не ранее, чем через 2 месяца после вмешательства. И сейчас там все. Стоп. Ты сейчас серьезно? 2 месяца? Самолет еще не набрал высоту. Попрошу пилотов, чтобы разворачивались. Ты не дослушал, перебиваю я. Ой, почти как отец. Наигранно закатываю глаза. Ты тоже меня бесишь, ясно? Так вот. Папа в нюансах не разобрался, отправив меня на операцию, а я почитала. Мне сделали краткосрочную, и если ты не хочешь снова быть первым, то можешь подождать, когда там само рассосется. И сколько ждать? Щурится везунчик. Ну, 2 недели. Оказалось, ты не до конца мне все порвал, хотя и очень старался. Процедура восстановления этой самой пленочки не из приятных, но почти безболезненная. Блять. «Как это пошло звучит!» Эрик кладет руку на пах, его взгляд темнеет. «Выражение!» — напоминаю я. «А ты как хочешь!» — игнорирует он мое замечание. «Мне даже приятно, что ты об этом спрашиваешь. Все сомнения я оставила там», — кивая в окно иллюминатора. «Как ты и просил. Однако я против извращений, БДСМ и всяких игрушек. Для начала просто привыкнуть бы к словосочетанию «возьми меня». Чёрт, кажется, я потеряла тормоза. Но мне нравится эта игра. Это хорошо. С облегчением выдыхает везунчик. Не уверен, что вытерпел бы 4 дня, не говоря уже о 2 неделях. Ты намеренно провоцируешь? Платье, короче, некуда. Каблуки, укладка. Трусы хоть надела? Вот вечером и узнаешь. Я правда тебе так нравлюсь? Правда. Критерии желания мужчины, его действия. Только они не должны быть чрезмерными или агрессивными. Мне важно уважать человека, с которым провожу время. Намек понял. Не обижу. Ладно, Рина. Делает Эрик акцент на моем имени. Мне нужно немного поработать. Позже перекусим и еще поговорим. Расскажешь что-нибудь о себе. Только ни слова о своей девственности и трусах. Он снова поправляет эрекцию, а я довольно улыбаюсь. Неужели мысль о сексе со мной так будоражит его воображение? Хотя чему удивляюсь? Я тоже испытываю возбуждение от осознания, что у нас будет новая близость. Достаю из сумки ноутбук, но поработать получается от силы час. Организм наконец-то приходит в себя, и я проваливаюсь в сон. «Рина, пристегнись», — говорит Эрик. «Мы скоро приземляемся». Открываю глаза, даже не сразу поняв сначала, где нахожусь. На мне плед, ноутбук лежит на столе, и чувство такое, что я проснулась в своей постели. Мягко, удобно, тепло. «Я проспала весь полет, спрашиваю хриплым ото сна голосом. «Да, 10 минут назад объявили твою остановку. Я пытался разбудить. Стюардесса приготовила парашют, но ты отмахивалась от меня, как от назойливой мухи. Выкинуть тебя спящую из самолёта нам показалось слишком жестоко, так что тетку придется в следующий раз навестить». Эрик смотрит на меня чуть насмешливым взглядом и улыбится. «Я плохо спала последние дни. Меня вырубило. Извини». «Ничего страшного. Ты мило пускала пузыри во сне и скрежетала зубами. Я заснял это на видео. Зеваю и потягиваюсь, чувствуя себя отдохнувшей. «Сколько часов в день ты спишь?» — интересуется Эрик. «Мало. Обычно в моменты стресса организм отрубается сам. Так было до недавнего времени. Но что-то пошло не так, и всю предыдущую неделю я спала урывками, по 2-3 часа. И дежурств было много». Брала дополнительные смены, чтобы меньше пересекаться дома с отцом. А в пансионате особо не поспишь. Старики как дети. Им постоянно что-то нужно. Тебе действительно нравится с ними работать? На прошлом месте работа нравилась больше, но и со стариками тоже неплохо. И там нужно контактировать с людьми. Отличие лишь в том, что в клинике у Ибрагимова люди лежат на операционных столах, я нахожусь в непосредственной близости с ними в момент операции, а в пансионате принимаю участие в оказании услуг и медицинской помощи. «Ты разве не учишься?» — везунчик приподнимает бровь. «Заочно. Сейчас получаю 2-е высшее. Фирма отца производит медицинские приборы. Я ее представитель». Когда начала устраивать бунты против брака с Иманом, отец отправил меня в пансионат к старикам. А ты чем занимаешься? Бизнес свой и общий проект с друзьями. Это командировка по общему проекту? Все вместе. У нас много ответвлений и филиалов. Иногда приходится выезжать и курировать их работу. Выглядываю в окно иллюминатора. «Мы правда приземляемся?» — удивляюсь я. «Да». «А ты что делал, пока я спала?» «То же, что и обычно. Работал. Перекусил и снова работал. Думал, что сильно будешь отвлекать, но даже не заметил, как ты вырубилась. Я много успел сделать за эти часы, так что вечером смогу провести с тобой больше времени, чем планировал. Если хочешь, можем выбраться в клуб или ресторан». «Я подумаю. А завтра?» «Проведу весь день в офисе на переговорах. Тебе придется самой заняться своим досугом, а потом...» «Я же обещал, что ноги свести неделю не сможешь после поездки. Забыла?» «Нет, не забыла. Тогда я могу навестить завтра тетю, пока ты будешь занят?» «Если ты этого хочешь, почему нет?» — пожимает Эрик плечами. «Здорово, она очень обрадуется». Я ощущаю трепет и восторг от предстоящей встречи и впрямь соскучилась по Альбине. «Давно не виделись?» «Года два. Созваниваемся время от времени по видеосвязи». «Родственница по матери?» — уточняет Эрик. «Да, у отца никого не осталось, кроме брата. Но я бы не сказала, что между ними теплые отношения. Скорее, наоборот». «После того, что узнал, я бы сказала, что и у вас с отцом они тоже далеки от подобного». «А у тебя?» «Без конфликтов в семье не обходится, но все решаем дипломатично. Никто никого не продает в рабство в случае проблем». «Родные одобряют твое увлечение экстримом?» «До недавнего времени ровно относились». «После того падения пересмотрели свое отношение?» «Нет, не забивай голову ерундой». Вспоминаю фрагмент из видео, как Эрик срывается со скалы, а потом лежит без движения внизу, и по телу бегут мурашки. «Разве это ерунда?» Наблюдая за лицом везунчика, его глаза заинтересованно вспыхивают. Он кладет руку мне на колено, слегка сжимает его, а потом ведет ладонь вверх. «Я обычно не перестраховываюсь, но сейчас не могу не задать этого вопроса. Ты слишком молода, импульсивна, местами жутко наивна. После случившегося не будешь чувствовать себя использованной?» «О чем ты?» — недоумеваю я. «О нашем сексе и твоем последующем возвращении к жениху. Пусть Ибрагимов или кто-то другой сломает тебе крылья, но на себя эту миссию я брать не хочу». «А ты?» — Эрик самодовольно улыбается. «Я не чувствую себя использованным, если ты о своем поступке. Девственности и репутации в итоге ты лишилась, а я получил то, что хотел». «Не знаю», — честно отвечаю я. «Возможно, и пожалею о случившемся, а, возможно, это будет самый лучший и незабываемый опыт в моей жизни. В любом случае, я уже приняла решение и не привыкла останавливаться на полпути. И, возвращаясь к нашей первой встрече», — поднимаю запястье со стрелочками, «я ни о чем не жалею. Мне все понравилось». «Хорошо. Отдаешь предпочтение юбкам и платьям?» «Не всегда. Но в поездку я взяла максимально женственный и легкодоступный гардероб, минимум белья». «Легкодоступный?» — переспрашивает Эрик, и его глаза темнеют. «Да, меня задели твои слова про отличницу. Может, я и она, но примерным поведением все же не могу похвастать». «Отличница? С плохой репутацией?» «Причем действительно плохой. Столько людей в комментариях не будут врать». «Логично. Только все эти люди не знают правды, а я знаю. И меня пиздец как заводит то, что ты сделала». «Ты опять выражаешься?» — замечаю я. «Это я еще себя сдерживаю», — парирует Эрик. Звучит двусмысленно, учитывая, что его рука у меня под юбкой, и пальцы гладят внутреннюю сторону бедра, направляясь все выше и выше. Внизу становится влажно и горячо. Я дрожу, когда везунчик наклоняется и ведет кончиком языка по шее к подбородку, целует в губы. Покусывает, посасывает и не оставляет путей для отступления. Я больше чем уверена, если начну сейчас вырываться, он тут же погасит малейшее сопротивление нажимом языка. Боже, мы ведь идем на снижение, но почему-то кажется, что наоборот, набираем высоту. Дух захватывает от этих ощущений, и безумно хочется продолжения.